Как отличить депрессию от других состояний? Признаки депрессии. Высокая утомляемость и упадок сил, бессонница или чрезмерно длительный сон, потеря аппетита и значительная потеря веса, гораздо реже наоборот. Сильное возбуждение или заторможенность. Эти состояния могут сменять друг друга, снижаются способности мышления и концентрации. Самоуничижение, ощущение собственной никчемности, чувство вины, постоянные навязчивые мысли о смерти и суициде, потеря интереса к любимым занятиям, безразличие к удовольствиям.